Рейни. Рейни проводил Люинь взглядом и вернулся в зал совета вместе с Чаньёй и Сорином. Дебаты еще не закончились. Рейни отсутствовал примерно час, но дело не особо продвинулось. На правах архивиста-ассистента он провел двоих молодых людей к местам для наблюдателей. Автоматические видеокамеры, словно необычные глубоководные рыбы, дышали и снимали все и всех под волнами речей, так что их никто не замечал. Чанья и Сорин сели позади Рейни. Они с любопытством смотрели по сторонам, а он приглядывал за ними. Чанья выглядела сурово и раздраженно. Похоже, она все еще злилась на то, что все так обернулось, но старательно сдерживалась. Сорин же выглядел намного спокойнее, но тоже явно волновался. Его взгляд метался от Чаньи к подиуму и тому, что там происходило. В зале совета горели все лампы. Особо ярко был освещен подиум. Его края и место у микрофона сияли и привлекали к себе всеобщее внимание. Прожектора, установленные над бронзовыми статуями, окутывали каждую из них радужным столбом света. Лазерные голографические проекторы, установленные по всему залу, снимали трехмерное видео так, что в итоге все и все выглядели в точности как в жизни. Небольшой подиум, на который выходили ораторы, был озарен четырьмя прожекторами. Все выглядело так, словно они окружены мерцающими звездами. Солнце светило в зал через куполообразный потолок, но искусственное освещение полностью преобладало. Все ораторы говорили страстно, невозможно было не разволноваться под взглядами сотен глаз и при таком ярком освещении. В данный момент выступал старик из фракции землекопов, один из основателей республики. Он приводил примеры из истории, рассказывал всем в ярких подробностях, как город, построенный в пустыне, спас народ Марса. Он говорил о том, что та беззаботная жизнь, которая сейчас царит в Марс-Сити, просто-таки рай в сравнении с колоссальными сложностями прошлого. По его мнению, покой и отдохновение, обеспечиваемые городом, являлись духом Марса, идеальной средой, в которой можно было посвящать себя поискам истины, садом Платона у подножия Олимпа. Отказ от этого означал бы обреченность душ на поиски среды обитания, которая людям не принадлежала и не годилась для них. Это было проявлением высокомерия и дерзости, за которое людям грозило наказание судьбы. Многие из старейшин и консерваторов в зале несколько раз прерывали речь этого оратора бурными аплодисментами. А когда он сказал про сад Платона, у многих на глазах выступили слезы, и настроение в зале стало возвышенным. Аудитория реагировала на речи ораторов по-разному. Некоторые полностью поддерживали выступающего, другие совсем никак не реагировали, третьи шептались, не обращая на человека на подиуме никакого внимания. Некоторые ходили по кольцеобразной галерее над залом и ждали выступления следующего оратора. Большинство законодателей приняли решение заранее, и теперь шла борьба за немногочисленные голоса. Рейни знал, что хотя дебаты, посвященные защите проектов, формально считались процессом, во время которого законодатели решают, кому отдать свои голоса, на самом деле окончательное решение определялось невидимыми маневрами, происходившими за кулисами. Да и вообще, вовсе не в этом зале. Всякий раз, приходя в зал совета на официальное заседание, Рейни испытывал такое чувство, что он присутствует на спектакле, является свидетелем некоего пророчества богов, представляемого на сцене. Чанья слушала и смотрела очень внимательно. Положив руки на спинку кресла, стоявшего впереди нее, она наклонилась и не спускала глаз с подиума. Сорин вел себя иначе. Он почти совсем не обращал внимания на ход дебатов. Нет, конечно, речь он слушал, но его интересовало не столько содержание речей, сколько то, что именно в этих речах вызывало реакцию у Чаньи. Он поглядывал на нее и встревоженно хмурился. Руди вышел на подиум в качестве предпоследнего оратора со стороны скалолазов. На самом деле у него недоставало опыта, да и его инженерные достижения были не так уж значительны, поэтому, по идее, ему не должны были поручать такое ответственное выступление. Но Рейни знал, что Руди с фантастической скоростью поднимается по карьерной лестнице. Он слышал, что Руди поддерживают многие влиятельные законодатели, в частности Ричардсон и Франц, известные своей нелюбовью к новичкам. Как Руди этого добился, Рейни не знал, но понимал, что в политике этот молодой человек на редкость талантлив. На данный момент Руди не только возглавлял магнитный проект, но отвечал за связь и координацию работы различных лабораторий, поддерживающих проект переселения. Руди кивком приветствовал зал и повернул голову в сторону бокового экрана, на котором пошел показ подготовленного голографического видео. Он очень уверенно улыбался, его светлые волосы были аккуратно причесаны. Видео представляло собой концептуальную картину пещерных жилищ на склонах кратера и схему движения магнитного транспорта. Все изображения выглядели очень оптимистично и вселяли надежду. Видеозапись закончилась. Руди прокашлялся. «Дамы и господа, добрый день. Я чрезвычайно рад представить вашему вниманию два последних компонента плана переселения — транспортную систему и экономическую реформу. Как вы видели на экране, как только мы переселимся в кратер, доступность и удобство магнитного транспорта станут главными преимуществами нашего нового образа жизни. Управляемые с помощью магнитного поля, эти скоростные транспортные средства будут двигаться вдоль рельсов, встроенных в горные склоны. Тем самым будет решен вопрос перемещения по вертикали. А кроме того, каждый получит возможность получать удовольствие от таких поездок. Технологические принципы этой структуры просты, и наши производственные мощности легко справятся с ее изготовлением. Позвольте продемонстрировать вам краткий обзор». Руди включил другое голографическое видео. На этот раз аудитории было представлено изображение полусферической магнитной машины в разрезе, а также электромагнитные катушки, вмонтированные в горную породу и обеспечивающие передвижение машин. Руди спокойно и уверенно давал объяснение. Его речь была настолько хорошо подготовлена, что технические подробности легко мог понять любой человек. Рейни заметил, что поведение Чаньи изменилось. Она крепко сцепила пальцы. В ее взгляде смешались подозрительность и милая стыдливость. Когда во время речи Руди законодатели награждали его аплодисментами, было видно, что Чанья испытывает гордость за него, что ей это нравится. Руди действительно говорил очень хорошо. Его голос был наполнен убежденностью. Закончив технические обоснования, Руди сменил тему своей речи. «Мне также хотелось бы обсудить самое большое улучшение, которое принесет наш план. Я говорю о реформе экономики. Технология формирует основу для жизни, а экономика влияет на наш образ жизни более тонко. В нашем нынешнем городе каждый дом является интегральной частью города в целом, и никто не имеет права выбрать территорию для себя. Главной причиной этого является технология. Поскольку структура каждого дома — это плавкое стекло, и все коммуникации должны быть связаны с общегородской схемой, это следует планировать и добавлять к системе согласно решению городских властей. Один человек и даже группа людей не в состоянии построить дом для себя. Они не смогут придумать собственный стиль постройки. Это является непреодолимым барьером на пути к автономии личности. Разрабатывая план переселения, мы нашли решение, направленное конкретно на эту проблему. Как ранее говорила мисс Слоук, дома, согласно нашему плану, будут представлять собой жилища в обустроенных природных пещерах. Наружные стены и внутренняя планировка позволят удовлетворить самый разный выбор, создать какой угодно стиль. А это значит, что будет создано много новых мастерских, нацеленных на обустройство жилищ. И у каждого возникнет возможность создать дом своей мечты. А если кого-то будет не удовлетворять местоположение жилища, его будет легко обменять на другое, и таким образом будет достигнута цель жилищной автономии. Рейни почувствовал, что Чанья прикоснулась к его руке. У нее побелели губы. Она шепотом спросила. «Доктор Рейни, что он имеет в виду?» Рейни посмотрел на девушку. «Я так думаю, он говорит о рынке жилья». «Где всем можно будет обмениваться жилищами?» Рейни кивнул. «Это один из ключевых пунктов их реформы». «И давно они это задумали?» «Не так давно. Думаю, этот пункт был добавлен совсем недавно». Стоявший на подиуме Руди продолжал разглагольствовать. «Если кто-то сомневается в значении этой автономии, позвольте мне привести вам несколько фактов. С момента начала применения политики жилищного равенства в Центральном архиве было насчитано 315 сообщений о недовольстве граждан, что равняется приблизительно 31 случаю в год. Это число, безусловно, не отражает гораздо большее количество случаев недовольства, не зарегистрированных в официальных обращениях, хранящихся в Центральном архиве. Каждый человек должен иметь право на создание собственного жилища, право решать, где ему жить. Это является фундаментальным аспектом свободы. Справедливость этого понимают даже подростки. Сегодня группа свободолюбивой молодежи, движимой чувством справедливости, собралась совсем рядом с этим священным залом, чтобы потребовать реформы этой политики. Требования молодежи отражают голоса многих граждан. Они хотят реформ системы. Их революционный пыл должен сподвигнуть всех нас к попыткам сделать нашу страну лучше. Уважаемые законодатели, давайте возвысим наши голоса и воспользуемся возможностью этого исторического переселения, чтобы мужественно и решительно выступить за социальную реформу. Это великая задача, достойная Марса, достойная каждого из нас». Чанья прошептала. «Он это говорит, чтобы собрать побольше голосов?» Рейни посмотрел на нее. Чанья была взволнована не на шутку. «Думаю, он приводит еще одну причину, чтобы законодатели его поддержали». У Чаньи задрожали руки. Она резко выпрямила спину. Рейни видел, как сильно напряжено ее тело. Она не спускала глаз с Руди, продолжавшего свою речь. Чанья сидела неподвижно и молчала. Сорин смотрел на нее с тревогой и пытался с ней заговорить. Чанья не ответила. Она дождалась окончания речи. Руди спустился с подиума и пошел по проходу между рядами кресел. Чанья вскочила, побежала и остановилась прямо перед Руди. Сделав шаг назад, она влепила ему звонкую пощечину. Многие законодатели в испуге ахнули. Не сказав ни слова, Чанья развернулась и выбежала из зала совета через боковую дверь. Ошарашенный Руди остался стоять, где стоял, прижав ладонь к щеке. Сорин вскочил и побежал следом за Чаньей. Присутствующие в зале с любопытством стали смотреть в ту сторону. Другие шептались, третьи что-то записывали в электронные блокноты. Рейни мысленно сочувственно вздохнул. Все произошло так стремительно, но вместе с тем, казалось, было предначертано. Рейни понимал, что так возмутило Чанью. Она так смотрела на Руди, что Рейни догадался. Она верила ему и думала, что происходящее между ними реально. Рейни знал, как эта девушка была предана идее движения и понимал, какие чувства владеют ею теперь. До Рейни доходили слухи насчет планов скалолазов, насчет жилищной реформы, но он никак не ожидал, что молодежь отнесется к своей демонстрации настолько серьезно и что они настолько плохо осознают саму природу политики. Он видел, какое лицо было у Чаньи, когда она выбегала из зала. Разочарование, гнев, негодование из-за того, что ее предали. Это выглядело словно шрам на ее горделивом лице. Рейни ощутил ее боль. Руди стоял в проходе между креслами. В его взгляде читалось унижение и злость. Он словно бы гадал, броситься за Чаньей или остаться в зале совета. Прижимая пальцы к покрасневшей щеке, он смотрел в ту сторону, куда убежала Чанья. Он явно не ожидал, что она окажется в зале, и, похоже, его планы рухнули. Сделав несколько шагов в сторону двери, он остановился, потом сделал еще несколько шагов, но в итоге не ушел и сел в кресло в углу зала. Он смотрел в сторону подиума, но его мысли явно блуждали где-то еще. Рейни смотрел на Руди издалека. В чертах лица молодого человека он до сих пор видел сходство с маленьким мальчиком, которого он хорошо помнил. Те же светлые волосы, тот же прямой нос. Но в повзрослевшем Руди Рейни не мог найти любопытства и жажды приключений, которые когда-то буквально переполняли этого мальчишку. Сейчас Рейни видел сдержанность, владение собой, маску элегантности. Рейни понимал, что Руди угодил в ловушку, но сам этого пока не осознает. Свою волю Руди окутал приспособленчеством, своей свободой купил амбиции. А у человека, живущего амбициями, был только один выбор, и потому он не имел свободы. Рейни вздохнул и вернулся взглядом к подиуму. Он не мог и не стал бы вмешиваться в дела любви и ненависти молодых людей. Вот-вот должно было закончиться выступление последнего оратора со стороны землекопов. Рейни какое-то время не слушал его речь внимательно, поэтому уловил только отдельные тезисы. Возможность того, что покрытая стеклом река обеспечит создание управляемой среды для экспериментальных биологических организмов. План был неплох и определенно достижим, но выступающий в плане ораторства был неопытен и не сумел подстегнуть воображение аудитории и склонить ее к своему проекту. Когда он закончил выступление, прозвучали жиденькие аплодисменты. После целого дня речей законодатели попросту устали. На подиум вышел Хуан, последний оратор со стороны скалолазов. Как только он подошел к микрофону, все, как по команде, сели прямо. Казалось, в зал совета угодила молния. Рейни хорошо знал, что Хуан — сильнейшая личность, что он внушает повиновение, где бы ни появлялся. В отличие от утонченной элегантности Руди, Хуан всегда отличался непричесанной дикостью, а его неудержимая воля была подобна ревущему пламени в печи, чей жар наполнял любое помещение. Хуан не был ни высок, ни мускулист. Своей бочкообразной фигурой он напоминал шеф-повара, обожавшего собственные фирменные блюда. Но когда он говорил, когда отдавал приказы холодным суровым голосом, он становился похожим на ягуара, готовящегося к прыжку, к нападению на жертву. 10 лет Хуан возглавлял систему полетов, и его могущественный характер и личная харизма заслужили повиновение многих гордых и несгибаемых генералов. Для скалолазов Хуан был козырным тузом. Система полетов была основой Марсианской Республики. Без непрерывной работы этой системы, занимавшейся в том числе освоением новых территорий, разведкой и добычей сырья, город очень скоро остался бы без важнейших ресурсов. Все затаили дыхание. Хуан заговорил. «Выбор, стоящий перед нами сегодня, это не просто решение о том, как нам жить. От нашего выбора зависит будущее нашего народа и всего человечества. Да, мы уже превратились в особый народ, и биологически, и духовно. Мы выше ростом, чем земляне, мы более подвижны, нам доступны более высокие прыжки и более быстрый бег. Мы способны лучше переносить скачки температуры. Не будет преувеличением сказать, что мы представляем собой более совершенную ступень на лестнице эволюции. Мы — совершенно новый тип людей. Чего больше всего стоит опасаться человечеству? Бурь, камнепадов, жуткого холода и страшной жары? Борьбы с трудностями? Нет. Нам больше всего следует страшиться загнивания и упадка, того, что мощные человеческие инстинкты выживания опустятся до слабости, трусости, размягченности, наподобие той слизи, из которой мы некогда выбрались. Вот в какую сторону движутся земляне. Они стали кучкой болезненных, жирных, порочных, трусливых слабаков, превратились в жертв своих неуемных, никогда до конца не удовлетворяемых алчных желаний. Их чувства притуплены жиром, они лишены высоких идеалов. Самую обычную сообразительность они считают мудростью, не понимая, что мудрость требует непрерывного поиска, не осознавая, что наивысшая духовность требует делиться и отдавать. Они забыли о своей планете, нежесть во всем искусственном. Их понимание ценностей собственного дома не достигает даже половины глубины сознания, которым наделен самый обычный житель нашего прекрасного города. Они предатели собственной истории. Нам стыдно признаваться в том, что мы с ними происходим от общих предков, что мы одной крови. Только в нас, а не в этих презренных существах, ползающих по поверхности земли, мы видим отвагу и гордость, свойственные настоящим людям. Наша священная миссия в том, чтобы осуществить судьбу человечества. Это долг, который мы обязаны исполнить, не дрогнув. Мы стоим на том рубеже, от которого человечеству открывается дорога в космос. Мы знаем, что это такое, исследовать неизвестное. Нас укрепила наша суровая среда, мы построили Вавилонскую башню, чтобы призвать бурю мудрости. В обозримом будущем мы станем участниками первого акта величайшей драмы — распространения семян человечества по просторам космоса в новом веке его освоения. Человечеству суждено превзойти себя. Оно обязано это сделать. Мы обязаны научиться жить в новых средах. Мы должны приспособить новые среды к тому, чтобы жизнь в них нас удовлетворяла. Все экстремальные условия обитания сегодня — свирепые звери, а завтра — наши лучшие друзья. И пока мы не научились приручать этих свирепых зверей, мы можем пойти на компромиссы, но нам ни за что нельзя сдаваться. Мы должны покинуть домашний уют и выйти на холод, чтобы закалиться. Остаться навсегда в этом городе означает обречь себя на судьбу землян. Разложение, упадок, загнивание. Сейчас в истории происходит коренной перелом, и выбор в наших руках. Нравится вам это или нет, но будущее наступает. Хуан не нуждался в использовании каких-либо наглядных материалов. Они ему попросту не были нужны. Его мощный глубокий голос звучал подобно тремоло литавр и качал слушателей на волнах пробуждающихся эмоций. Хуан жестикулировал очень мало, но каждый мускул его тела был напряжен. Он был похож на готовый взорваться воздушный шар. Глядя на Хуана, Рейни чувствовал, как его сердце наполняется страхом. С каждой фразой, произносимой этим оратором, предчувствие опасности нарастало. «Начинается», — думал Рейни. «Наконец начинается». Рейни не был близко знаком с Хуаном, но ему была известна история жизни Архонта. Еще в детстве Хуан демонстрировал задатки сильной личности. Его родители умерли рано, но, судя по всему, это никогда его особо не угнетало. Когда его бабушка погибла в результате землянской бомбежки, Хуан выл и рыдал от горя. Но это был последний раз, когда кто-либо видел в его глазах слезы. Он не замкнулся в себе, не стал себя жалеть. Он даже тосковать не стал. Он никогда ни от кого не принимал помощь. Хуан рос в казармах системы полетов и знал воздушный флот лучше, чем землю. Ко времени окончания войны Хуану исполнилось 16. Он отказался жить где бы то ни было, кроме аэропорта. Прожив эти годы в суровой среде, привыкнув все делать сам, он сторонился всех проявлений доброты, предлагаемых службой помощи детям, осиротевшим во время войны. Ни от кого он не принимал помощь, да и сам редко кому бы то ни было помогал, за одним единственным исключением. Этим исключением был Ганс Слоун. Ганс был старше Хуана на 14 лет. Ганс был единственным, кому стоило доверять, на кого можно было положиться. Никто не знал, как именно эти двое стали друзьями, но ходили слухи, будто бы Ганс спас Хуана после гибели его бабушки во время бомбардировки. Хуан любил и ненавидел с одинаковой силой страсти. Таких слов, как измена и прощение, в его словаре не существовало. Тем, кого он любил, он был готов хранить верность до самой смерти, а тех, кого ненавидел, ни за что не простил бы и через миллион лет. Он ни на минуту не забывал о своем долге, помнил и свои промахи. Он не простил землян, хотя ту войну начали марсиане. Земляне были врагами. Рейни знал, что источником тревог Ганса было именно это. Да, этот человек давно устал командовать, но уйти со своего поста попросту не мог. Ганс боялся того, что, как только он покинет свой пост, неугасимое холодное пламя вырвется на поверхность спокойного моря и ударит по другой планете, и последствия этого будут непредсказуемы. Для Марса именно это было самой большой угрозой. Ганс лучше, чем кто-либо другой, понимал, что в сравнении со всеми прочими опасностями жажда завоеваний была единственным настоящим кризисом. Все проблемы внутри системы можно было решить. Система обратной связи в Центральном архиве и демократизация социальных институтов были уже более или менее отлажены. Нужно было только набраться терпения. Но жажда завоеваний — это было совсем другое дело. Это было самой большой угрозой для мира, где не верили в Царствие Небесное, где не боялись страшного суда, где разум царствовал в немыслимой концентрации. Такой народ обладал силой и сосредоточенностью, но не был наделен воображаемой надеждой. Поэтому он не гордился собой, и ему нужно было кого-то завоевать и покорить, чтобы самоутвердиться. Эти мысли уже много лет не давали Гансу покоя. Марсиане легче других народов шли за идеей, а потому их намного проще было искусить чувством исторической миссии. «Этот день, наконец, наступил», — думал Рейни. «Тот самый день, который Ганс столько времени пытался отдалить». Ганс вышел на подиум в качестве последнего оратора со стороны землекопов. Они с Хуаном прошли друг мимо друга, и Ганс остановился в самом центре разбушевавшихся эмоциональных волн, оставленных Хуаном. Сам же он был подобен субмарине, медленно вынырнувшей на поверхность бурного моря. Вид у Ганса был очень решительный, а еще он казался очень старым. Он прошелся взглядом по залу, словно бы видя некий итог, давным-давно начертанный судьбой. В зале стало очень тихо. Ганс еще несколько мгновений стоял неподвижно, а затем снял с плеча нашивку с пустынным орлом. Показав ее всем присутствующим в зале, он положил нашивку на трибуну. «Позвольте мне для начала кое-что прояснить. Будучи консулом, я не должен поддерживать ни ту, ни другую сторону на этих дебатах. Моя задача в том, чтобы обеспечить справедливость самого процесса обсуждения. Но мне хотелось бы сегодня выступить на заседании, посвященном защите проектов, чтобы выразить мою личную точку зрения. Поэтому я снимаю символ своего поста. Через месяц пройдут выборы нового консула. Поскольку мой консульский срок почти завершен, я могу и сейчас уйти в отставку». Зал на несколько мгновений замер от шокирующего известия, но Ганс этого словно бы не заметил. «Я опишу некоторые аспекты представления о городе с моей стороны этих дебатов. Но, кроме того, представлю и некоторые возражения относительно плана переселения. Сравнив два плана, мы, землекопы, полагаем, что человечество пока не достигло уровня развития техники, потребного для жизни под открытым небом за пределами замкнутой среды обитания. В случае продолжения осуществления плана землекопов, городское планирование не будет ограничиваться только повторением существующей модели. Мы надеемся расширить нашу основу развитых технологий и разработать многочисленную серию новых моделей и форм. При наличии воды с Цереры и реки, которая будет создана и управляема, мы сможем построить цепочку городов вдоль берегов реки и не будем в дальнейшем скованы рамками одного единственного города. В этих новых городах мы сумеем экспериментировать с самыми разными моделями. И хотя эти города по-прежнему будут основаны на применении стеклянных оболочек, мы сможем разработать различные варианты жилья, в том числе и проживание под открытым небом. В будущем строительство жилищ не будет управляться одной единственной мастерской и одной властной структурой. Мы сделаем технологии строительства открытыми, что позволит большему числу талантливых исследовательских групп развивать новые методики и получать финансовую поддержку. Каждый из новых городов будет иметь собственный независимый городской совет, который будет решать, куда лучше направить ресурсы и как лучше обеспечить нормальное, бесперебойное функционирование города. Перемещение между городами будет осуществляться посредством экранопланов. Этой техникой мы пользуемся уже много лет, она абсолютно надежна. Город станет базовой структурной единицей будущего Марса. Вдоль течения покрытой стеклянной оболочки реки возникнет цепь процветающих городов, и каждый станет в чем-то особенным. Что еще важнее, в этих крытых городах, разбросанных по равнине, мы сумеем проводить гораздо больше научных экспериментов по постепенной адаптации организма человека к наружной среде, чтобы заложить прочную основу для того прекрасного дня, когда мы сможем выйти из-под стеклянного купола. Жилище с низким давлением, жилище с низким содержанием кислорода в воздухе для дыхания, жилище с высоким уровнем радиации. Все это можно будет моделировать и испытывать в лабораториях на протяжении многих лет, до тех пор, пока наши тела или тела наших потомков не станут сильно отличаться от наших теперешних тел. Я говорю о том, что когда-то станет возможно выйти из замкнутой среды под открытое небо Марса. Эволюция — долгий и непредсказуемый процесс. Сегодняшнее человечество станет другим, но не сразу. Рейни слушал речь Ганса и вспомнил их разговор накануне вечером. Ганс пришел в хранилище досье за какими-то справочными материалами, а потом зашел в кабинет Рейни, чтобы попить с ним чая. Рейни показалось, что Ганс чем-то обеспокоен. «Рейни, я мало что знаю о насекомых, но я слышал, что насекомые не могут вырастать слишком большими. Это верно?» Сидя напротив Рейни, Ганс говорил негромко и медленно, и его голос был похож на спокойную реку. Рейни заметил, что Ганс начал стариться. Его лицо всегда казалось ему суровым, угловатым, вытесанным из камня, и почти 30 лет Ганс не менялся. Но за последние несколько дней он быстро состарился. За спиной Ганса качался маятник часов, отмечавших ход времени. «Это верно», — ответил Рейни. «Насекомые дышат не легкими, а всем телом, и если они будут вырастать слишком большими, они задохнутся. Кроме того, у насекомых скелет внешний, а внешний скелет не способен поддерживать слишком массивное тело». «И что же случилось бы, если бы телу насекомого пришлось вырасти сверх обычных размеров?» «Оно бы лопнуло», — ответил Рейни. «Точно?» «Точно». Рейни часто доводилось видеть рисунки животных, изображенных намного крупнее или, наоборот, мельче, чем в реальной жизни. Те, кто делал такие рисунки, видимо, полагали, что реальные размеры животных просто случайны. Но Рейни знал, что это не так. Эволюция ограничила размеры тела животных в точности так же, как физические аспекты музыки ограничивают размеры скрипки. И дело было не в том, что невозможно было уклониться от тех размеров, которые присутствовали в жизни. Просто-напросто увеличение или уменьшение размеров тела животного привело бы к менее оптимальным результатам. Птица избирала место для постройки гнезда, после чего гнездо избирало следующее поколение птиц. В какой-то момент процессы выбора и избираемости достигали равновесия. Этот факт зачастую игнорировали люди. Окончание эволюции не было какой-то конечной точкой. Оно являлось компромиссом, уравновешивающим все противоборствующие давления. Ганс прижал кончики пальцев к чашке, подумал и кивнул. Кто-нибудь, кто не был знаком с его привычками, решил бы, что он не услышал того, что ему было сказано. Рейни подлил ему чая. Они еще какое-то время сидели и разговаривали. Время от времени светло-зеленую штору у них за спиной шевелили порывы воздуха. «Как ты думаешь?» — — спросил Ганс. «Что главное для перемен?» «Двигаться медленно», — ответил Рейни. Он понимал, что тревожит Ганса, хотя тот ничего не спрашивал об этом и сам ничего не говорил. Они говорили притчами, загадывали друг другу загадки судьбы. Ганс, который сейчас стоял на подиуме, был намного эмоциональнее, чем вчера. Он не задавал спокойных вопросов о судьбе. Он дополнял свои аргументы бурными эмоциями. Даже в голосе его появился оттенок мольбы. А обычно он просто очень сдержанно говорил о чем бы то ни было. Возможно, он относился к этой речи как к финальному монологу перед тем, как опустится занавес его 40-летней политической карьеры. В эту речь он вложил всего себя, и через трещинки в его обычной броне пробились чувства. Гансу предстоял трудный выбор. Он оказывал поддержку плану землекопов не только из-за стеклянных домов Галлимана, но и потому, что не доверял слепому рывку к новой среде обитания. Когда он был моложе, отец часто предупреждал его: отчаянные порывы храбрости порой чистое безумие. Он все еще помнил голод и холод своей юности. То были первые годы войны, когда повстанцам пришлось платить тяжелую цену за свое свободолюбие. На Марс перестали поступать припасы из Земли, а возможности заставить скудную марсианскую почву зеленеть и плодоносить ни у кого пока не было. Дерзким инсургентам грозило вымирание, и они выжили только благодаря несгибаемому духу и одерживаемым время от времени удачным победам. Уход из кратера в стеклянные дома стал поворотным пунктом. Потом они смогли сажать растения и выращивать их в замкнутой, защищенной среде, иметь воздух и тепло, спасаться от смерти. Первые послевоенные годы оказались почти такими же трудными, как годы войны. Марсиане прогнали не только врагов. Они лишили себя источника товаров, необходимых для жизни, транспортных кораблей с Земли. Запасов продовольствия ждать было неоткуда. Все нужно было вырастить в пустыне, а задача эта была почти невыполнима. Прошли годы, прежде чем удалось наладить мирные отношения с Землей и снова начать торговлю. Пережив все это, все эти годы смертей и горьких воспоминаний, Ганс инстинктивно противился поспешному переселению. Он не мог поверить в такой шаг. Слишком многого недоставало, чтобы поверить, что хватит одной лишь только силы воли. «Позвольте мне задать последний вопрос нашим друзьям-скалолазам». Ганс посмотрел в упор на Хуана, сидевшего в зале. «Вы согласны с тем, что люди пока остаются достаточно хрупкими существами, и поэтому через десятки лет испытаний в лабораторной среде наши шансы на выживание под открытым небом станут гораздо выше?» Хуан встал и очень серьезно посмотрел на Ганса. «Если мы пойдем этим путем, в какой-то момент в будущем у нас не будет и того запаса воды, который мы имеем сейчас!» Голос Хуана звучал твердо и решительно. «Если мы приведем воду с Цереры в древнее речное ложе, в дальнейшем станет невозможно собрать ее целиком и перевести в кратер. Сохранять большой запас воды и карман воздуха на открытой равнине намного сложнее, чем внутри кратера. А еще один объект с большим запасом воды нам потом не получить. Если мы упустим этот шанс, мы никогда не сумеем создать на Марсе по-настоящему открытую среду обитания». Ганс сдаваться не собирался. «Тогда позволь мне спросить, где вы собираетесь раздобыть все необходимые материалы для осуществления вашего плана?» «Мы добудем их с помощью бурения. Наши возможности добычи и переработки полезных ископаемых за последние годы сильно выросли. Кроме того, кое-что мы можем добыть на астероидах». «Но ты не хуже меня знаешь, что путем горных разработок всего, что нам нужно, мы добыть не сумеем». «Большую часть сумеем». «Нет». Ганс убежденно и немного раздраженно покачал головой. «И тебе это известно. Для поддержания давления воздуха нам необходим азот. Разве мы сможем добыть весь потребный азот путем бурения горных пород? Для постройки пещерных жилищ по вашему плану нам потребуются легкие металлы, которые на Марсе получить невозможно. Алюминий, магний, натрий, калий – все они очень редки здесь. А ваши строительные конструкции требуют легкости и гибкости. Наш нынешний город выстроен из стекла. Это единственный материал, который мы имеем в неограниченном объеме. А вы призываете от этого материала избавиться. Кроме того, вы предлагаете проложить большое количество подземных кабелей. А где вы возьмете необходимые изоляционные материалы? Различные пластмассы, резина, органические материалы. Все это вам понадобится. Но где вы это возьмете? Немного резины у нас есть, и какое-то количество мы можем приобрести на Земле. Но для осуществления мегаинженерного проекта по обустройству кратера потребуется гораздо больше всего вышеперечисленного, чем можно добыть всеми этими путями». Немного помолчав, Хуан сказал: «Есть еще кое-что!» «Нет!» — вскричал Ганс. Хуан умолк. «Посмотри на меня!» — сказал Ганс. «Думаю, я знаю истинный ответ. Вы задумали взять все необходимое силой. Я прав?» Хуан молча смотрел на Ганса. «Я прав!» Наконец Хуан кивнул. «Но ведь это означает войну! Как ты этого не понимаешь?» «Нет, не понимаю», — спокойно отозвался Хуан. «Нам нужно только поддержать определенный уровень контроля и устрашения. Угрозы будет вполне достаточно, чтобы заставить их повиноваться». «Нет, это невозможно!» Ганс вложил в свой старческий голос всю силу, на которую был только способен. «Ты вправду не понимаешь? Невозможно получить все то, чего ты хочешь, без жестокого сопротивления и кровопролития! Мы получим войну, которая продлится много лет, и не будет возможности ее остановить!» Хуан сохранял решимость. «Не вижу в этом проблемы». «Разве мы недостаточно настрадались?» «Да, мы настрадались!» — воскликнул Хуан. «И именно поэтому мы должны стать сильнее! Мы должны вернуться назад и одержать победу! Мы имеем право быть сильными! Я не вижу в этом ничего плохого! Без нас земляне рано или поздно истребят друг дружку самоубийственными перепалками! Мы уничтожим слабаков, спасем душу человечества от сковородок эгоистичной прибыли. Земле стоило бы сказать нам спасибо. Какая чепуха!» Хрипло воскликнул Ганс. «Это просто отговорки. Можно иметь право быть сильным, но ни у кого нет права грабить, воровать, отбирать у других то, что не принадлежит тебе. Без борьбы выиграть невозможно. Никто не заставляет вас выбирать такую жизнь!» Ганс, наконец, произнес те слова, которые хранил в сердце. «Я не допущу войны! Пока я консул, я ни за что не позволю тебе начать войну!» Хуан помолчал и указал на нашивку с изображением пустынного орла, лежащую на трибуне. «Но ты уже объявил, что подаешь в отставку!» В зале воцарилась абсолютная тишина. У Рейни до боли сдавило сердце. Он видел, как во время спора с Хуаном Ганс наклонился вперед, как его пальцы сжали край трибуны, как он весь дрожал. Впервые Ганс вот так выразил свои чувства при всех и, скорее всего, в последний раз. Его седые брови сошлись на переносице, мышцы лица подергивались, глаза горели беспомощной болью и решимостью. Глядя на Ганса издалека, Рейни тоже ощущал боль беспомощности. Он видел, как Ганс сражается с неизбежной судьбой. Ее приближение он увидел много лет назад. Но сейчас у него не было другого выбора. Он должен был воспротивиться ей. Рейни понимал, почему Ганс так настойчив. В детстве он видел, как отец, Ричард, по ночам страдает и сокрушается из-за своих поспешных действий, ставших причиной войны. Ричард не был хорошим боевым лидером. Повстанцы сделали его своим вождем по причинам символического характера, но эта роль была ему ненавистна. Охваченный злостью и тоской, он грозил отомстить за смерть своей жены, но он вовсе не планировал всего того, что случилось потом. Много раз он говорил Гансу, который тогда еще был маленьким, что он совсем не хотел войны, что теперь он жалеет, что не вышло по-другому. Отец рыдал и горевал, а пятилетний Ганс утирал его слезы. Ганс родился на марсианском корабле, а вырос на боевых судах. Он не боялся смерти, но хорошо запомнил крики умирающих. Они снились ему в страшных снах. Ричард умер от старости, и последним, что он завещал сыну, было прекращение войны. Ганс отдал Марсу всего себя ради обретения независимости, чтобы исполнить последнюю волю отца. Он одобрил проект приближения Цереры и отправку в космос Цереалии, потому что ему хотелось избежать распри с Землей из-за воды. Хуан все это знал и терпеливо ждал своего шанса. Он не рвался к власти ради самой власти. Скорее, он был приверженцем собственной философии и был ей предан точно так же, как был предан Гансу, своему спасителю. Ганс и Хуан представляли собой редкостную дружескую пару. Они прекрасно понимали друг друга, и именно поэтому были ярыми противниками. Понять, почему двое людей, уважавших друг друга, зачастую становились непримиримыми противниками, вот что требовалось, чтобы осознать, какова дружба и каково соперничество между ними. Будучи благодарным Гансу, Хуан много лет ему повиновался. Ганс, в свою очередь, был благодарен Хуану за верность во время жесточайшего кризиса в своей жизни. Ганс позволил Хуану автономию, которой тот жаждал. Хуан не сдался, он попросту ждал удачной возможности. Ганса это не обманывало. Но он понимал, что корень кризиса лежит в духе марсианского народа, и что, если бы этого не выразил Хуан, это сделал бы кто-то другой. Ганс понимал, что Хуан жаждет завоеваний, но он все же надеялся, что если им удастся пережить трудности и сохранить благополучное независимое существование, то со временем жажда завоеваний пройдет. Но Ганс ошибался. Человеческие желания породили жизнь, а не жизнь породила желания. Раньше Рейни всегда удавалось удержаться от участия в событиях, свидетелем которых он был. Но сегодня он впервые ощутил муки постороннего наблюдателя. Записывающее оборудование, стоявшее перед ним, исправно регистрировало все происходящее. Оборудование не принимало никакую сторону. Оно все фиксировало объективно. И эта объективность причиняла Рейни боль. Внезапно открылась нараспашку боковая дверь зала совета. В зал порывистой походкой вошел человек в военной форме со знаками отличия капитана. Отыскав взглядом Хуана, он направился прямиком к нему. Он наклонился и начал что-то шептать на ухо Хуану. Во взгляде того отразилось потрясение, но он тут же овладел собой. Капитан не ушел. Похоже, он ждал указаний. Хуан растерянно посмотрел на Ганса. «Что случилось?» спросил Ганс. «Происшествие относится к сфере деятельности системы полетов». «Ответь мне, что случилось». «Ничего особо важного». «Ответь мне!» взревел Ганс. «Даже если ты не считаешь меня консулом, я остаюсь постоянным директором системы полетов. Я имею право знать все, что происходит внутри этой системы и давать советы по управлению ей». Через пару секунд Хуан негромко ответил. «Два инженера-гидравлика, эксперты с Земли, бежали на грузовом шаттле». «Что?» «Они бежали». «Почему?» «Мы этого точно не знаем». «В таком случае отправьте за ними погоню!» «В этом нет необходимости», — проговорил Хуан холодно, тоном, не допускающим возражения. «Думаю, в этом нет никакой необходимости».